Глава 21. Известие о бегстве варваров с территории Варная пришло к нам так же внезапно, как и новость об их нападении, но ожидаемого облегчения не принесло. Мы по обыкновению коротали с Аррой вечер в малой гостиной, но камин уже не зажигали. Весна в этом году случилась ранняя, и в последний месяц жара стояла почти летняя. Даже ночью было достаточно тепло. Арра вязала, а я пыталась читать, мысленно предвкушая, как скоро снова смогу делать это вслух в компании Шелтера. Все последние новости говорили о том, что война на границе скоро закончится. Портал открылся внезапно, вопреки всем наложенным на дом защитам. И через него в комнату шагнул Маран, после чего тот сразу закрылся. Мы с Арой вскочили со своих мест, уже предчувствуя неладное. Просто так адъютант генерала сюда не явился бы таким образом. Неужели Шелтера успели ранить? Нет, тогда Этьен или кто там открыл портал. Не закрыл бы его сразу, а дождался бы, пока Маран проведет через него меня. Дело было в чем-то другом. «Что случилось?» – спросила Ара, поскольку у меня во рту мгновенно пересохло, и язык не захотел подчиниться. «Генерал Шелтер отправил меня к вам сообщение», – тихо произнес Маран, умудряясь смотреть ровно между нами. «Варвары из Красной пустыни обращены в бегство». Но магистру этого мало. Он посылает армию вдогонку. Он хочет подчинить племя, притаившееся за песками и посмевшее напасть на него. Я испуганно охнула, непроизвольно обнимая руками живот. Моя девочка, словно что-то почувствовав, больно пнула меня изнутри. «Тише, тише», – пробормотала я. «Но это же безумие», – выдохнула тем временем Арра. «Это самоубийственная миссия, Риталь. Вы все погибнете там. Неужели магистр этого не понимает? Красная пустыня – гиблое место, еще никто не смог ее даже пересечь, не то что воевать в ней». Маран тяжело сглотнул и сфокусировал взгляд на ней. «Подозреваю, что магистр это понимает». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась я, непроизвольно делая шаг к нему. «Он что же, хочет угробить в песках собственную армию?» Маран перевел тоскливый взгляд на меня и слабо улыбнулся. «Очень может быть, Мира, нас предали. Магистр впервые собственноручно отобрал офицеров и магов Нижней Ложи для похода. Среди них все верные Шелтеру люди, только они. Самого Шелтера буквально арестовали еще до того, как он успел вернуться в столицу, его привели туда же под конвоем. Кто-то донес магистру о готовящемся заговоре, кто-то сдал ему всех нас». «Кто мог это сделать?» – испуганно выдохнула я. «Не знаю». Маран сокрушенно покачал головой. «Никто, кроме Шелтера, не знал всех. Этьен знал только магов, я и другие офицеры знали только военных, а выдали всех. Разве что Этьен объединился с Санджием Винтом. Тот не входил в круг осведомленных. Все крутился рядом с нами, изображая себя лучшего друга Шелтера». «Почему именно они?» – удивилась Ара. «Винт – мерзавец, это было видно сразу, но Этьен...» «Винт несколько дней назад пропал, а Этьен – единственный, кого не посылают с нами. Правда, он теперь магистр Верхней Ложи. Возможно, вы решили пока не трогать, а разобраться с ним позже, но...» Шелтер подозревает его и Винта. «Не ходите туда!» Я подошла к нему совсем близко и вцепилась в его руку. «К Варику все планы Серебряной Пули, пора выступать против магистра. И пусть будет война, которая уничтожит Варная, но идти туда всем – это самоубийство, это не выход!» Маран накрыл мою руку своей, осторожно погладил и мягко объяснил. «У Шелтера другой взгляд на ситуацию. Магистр не хочет верить в его предательство, но пристально следит за ним. Он дал ему выбор. Арест и трибунал или поход в Красную пустыню, чтобы доказать свою преданность. Одно его неверное движение нас просто всех убьют, а Шелтер даже не может теперь быстро скоординировать общее выступление своих союзников. Этьен скомпрометирован. И среди магов Нижней Ложи тоже может оказаться шпион. Даже портал сюда мне открыли местные маги. Шелтер отправил им сообщение с Мэлом, ничего не объясняя ни ему, ни им. Раз портал открылся, значит, Мэл уже успел добраться». «Я все равно не понимаю», — помотала я головой. «Зачем ему доверие магистра? Почему не поднять восстание? Неужели его союзники не догадаются, что это и есть сигнал?» «Шелтер не исключает вероятности того, что они не выступят достаточно оперативно и слаженно. И потом, в лучшем случае, Варная ждет затяжная гражданская война, в худшем Шелтер ждет виселица». «Но тут хоть какие-то варианты», — в ужасе воскликнула Ара. «А какие у вас шансы там? Вы просто погибнете все там. Я понимаю, что он очень везучий, но это не тот случай, когда риск того стоит». «Как я уже сказал, Шелтер считает иначе», — спокойно возразил Маран. Он сказал, что это его серебряная пуля. Отправка целой армии на неминуемую гибель в глазах варнайца вполне может стать тем самым безумием, которое отвернет людей от магистра. Если Шелтер сможет вернуться из пустыни героем, то его выступление против обезумевшего правителя окажется успешным, потому что симпатии народа будут на его стороне. А Керам за время нашего похода успеет оповестить наших союзников о том, что пора готовиться и какого именно момента им следует ждать. «Это безумие», – бессильно выдохнула Арра. «Он сам сошел с ума». «Он генерал», – пожал плечами Моран. «Ему виднее, мы доверяем ему и просто идем за ним». «Почему он не пришел сам?» – требовательно спросила я, чувствуя закипающую в крови злость. «Отведи меня к нему, пожалуйста. Я поговорю с ним, я смогу переубедить его». «Вероятно, именно поэтому он и прислал меня. Он не хочет, чтобы его переубедили, Мира». С этими словами он осторожно отцепил мою руку. За его спиной как раз снова открылся портал, и Моран шагнул к нему. «Скажи ему, что это нечестно!» – в отчаянии закричала я. «Он должен защищать меня и своего ребенка, а не страну, которая сделала его рабом!» Моран остановился у самой границы портала и полуобернулся ко мне. «Именно это он и делает, Мира. Если выступит сейчас в попыхах, не контролируя ситуацию, он может проиграть. Раньше он был готов к тому, что для него все закончится виселицей. Но сейчас не хочет рисковать. Потому что повесят не только его, но и тебя. Причем сначала тебя, чтобы он увидел, как ты и ваш ребенок умираете. Шелтер предпочитает отправиться в Красную пустыню, чтобы доказать магистру свою преданность. И в крайнем случае погибнуть героем магистрата, надеясь, что это даст вам с девочкой свободу». Заявив это, Моран стремительно шагнул в портал, а тот, в свою очередь, моментально закрылся. Мне показалось, что в тот же момент в комнате кончился воздух. Я никак не могла вдохнуть, в глазах потемнело, резкая боль пронзила низ живота, а ребенок снова недовольно пнул меня. «Спокойно, Мира, спокойно», – услышал я над ухом голос Арры. Она обняла меня за плечи и довела до кресла. «Потерпи, милая, я сейчас приведу магу, он снимет боль. Подожди немного». Я услышала, как она убежала, велев кому-то, кого я не видела, побыть со мной и присмотреть. Лишь услышав приближающееся постукивание трости, я поняла, что в гостиную заглянул Нейп. А может быть, он стоял у двери, весь наш разговор с Мораном. «С самого начала я знал, что так будет», – проворчал он недовольно. «С первого дня, как увидел вас вместе, когда Шелтер только привез тебя сюда». Я подняла голову, посмотрела на него, заставляя себя дышать. Боль, как ни странно, от этого унялась. «Что вы знали?» С трудом выдавила я. «Что однажды он предаст все то, к чему шел много лет, ради твоей безопасности. Пока он был одиночкой, он не боялся проиграть. Все переживал за свой драгоценный Варнай, но не боялся. Ему было нечего терять, кроме своей жизни. И это делало его сильнее, а ты сделал его слабей. Он стал уязвимым». Я покачала головой, отрицая его слова. «Нет, это не так. Он сильный. Он справится. Надо просто верить в него, как верит ваш брат. А не вернуться из этой проклятой пустыни». «Сомневаюсь», — хмыкнул Нейп. «Он не предвидел предательства Этьена. Не заметил, что Винт шпионит за ним, собирая информацию о том, с кем он больше всего общается. А, возможно, и проверяя из-под воль, насколько он верен магистру. Но Олин слишком увлекся тобой и уже ничего не видел вокруг себя. Он потерял осторожность и...» «Господин Нейп», — прозвучал за моей спиной холодный голос Арры. «Вы не могли поставить Миру в покое? Или вы решили довести ее до нервного срыва? Когда Олин вернется, он не будет вам за это благодарен». Зато сейчас я была очень благодарна ей за это «когда» вместо «если». Похоже, Арра тоже выбрала для себя верить в удачливость Шелтера и в то, что он знает, что делает. Нейп ничего не ответил, просто повернулся и пошел прочь. Трость его стучала, как никогда громко. За ним еще не успела захлопнуться дверь, когда в поле моего зрения появился магистр Ран и протянул ко мне руку, ощупывая ауру и проверяя, что со мной не так. Но спазм в животе уже прошел, даже малышка испуганно замерла, как будто боялась меня сейчас побеспокоить. «Со мной все в порядке», – заверила я. «Мне бы только подойти к окну, глотнуть свежего воздуха». «Конечно», – кивнул Ран. Он помог мне встать, а Ара за это время распахнула створки окна. Глоток свежего весеннего воздуха окончательно привел меня в чувство. «Можно мне ненадолго остаться одной?» – попросила я. Ран, конечно, тут же послушно удалился. Арра задержалась на пару секунд, ловя мой взгляд, дабы убедиться, что меня можно оставить без присмотра. Наверное, мои глаза оказались достаточно ясны, потому что она кивнула и ушла вслед за магом. А я снова подставила лицо вечернему ветерку, прикрыла глаза и попыталась мысленно дотянуться до шелтера. Мне хотелось прошептать, что я верю в него. Казалось, что это важно и сможет помочь ему. Но вместо того, чтобы мысленно увидеть его настоящего, я провалилась в воспоминания. Увидела стены Оренграда и военный лагерь, генерала Шелтера, собирающегося сесть в повозку, но замершего у дверцы, глядящего на меня, и себя саму, замершую под его взглядом. Он уже тогда все время смотрел на меня с первой нашей встречи. Интересно, почему? Почувствовал что-то? Узнал мой голос еще в шоколаднице? Я отвлеклась от этих мыслей, заметив рядом с Шелтером майора Винта. Тот день я не обратила на него внимания, потому что все офицеры были для меня на одно лицо, но теперь, со стороны, хорошо видела, что в момент нашего обмена взглядами он внимательно следил за генералом, а потом посмотрела на меня тоже. Чуть дальше стоял Этьен. «Они предадут тебя, берегись! Скажи ему, что Винт шпионит за ним, а Этьен предаст!» – прошептала я. Ветер взметнул волосы прошлой меня, дернул за подол платья, но в то же мгновение солдат грубо ткнул в спину, веля залезать в повозку. Я вспомнила, что в тот раз слышала шепот, но не разобрала слов. Интересно, слышал ли меня Шелтер? Нет, если бы слышал, был бы готов к предательству Этьена. А он ему доверял. И этого мне уже не изменить. Связь с моментом в прошлом быстро оборвалась. Голова закружилась от приступа слабости, и мне пришлось присесть на подоконник, чтобы не упасть. Дочка внутри снова пнула меня, как будто желая отвлечь от попыток шептать. Сами собой вспомнили слова Шелтера о том, что я в первую очередь должна думать о себе и ребенке. Я погладила живот, пытаясь успокоить непоседу, и безмолвно обещая, что больше не буду. Прошлое не изменить. А Шелтер справится и без меня. Всегда справлялся. Справится и теперь. Я